Помимо способности становиться призраком, была возможность утягивать с собой предметы. Было несколько правил, которые я уяснила. Первое. Предмет не должен быть соединен с землей или другим большим объектом, который я не могу утянуть. Второе. Предмет не должен быть большим. Тут, очевидно, зависит от самой силы. Я могла сохранить при себе предметы и рюкзак, но это уже было не очень удобно. Так что София может, вероятно, утянуть в тень не только себя, но и человека. Помимо того, что я хотела знать силы своего врага, была еще одна причина, почему я так старательно изучала силу Софии, разлом. Я хотела избить эту суку за все, что она сделала, даже если это будет копия, а не настоящая София. Эта мысль очень привлекала меня, поэтому я старательно делала свое домашнее задание, изучая силу призрачного сталкера. Подумать только, что такая дрянь вроде Софии окажется героем. Героем. Это просто смешно и возмутительно. Но это же не значит, что все герои такие. Верно? В конце концов, стоит признать, что люди – идиоты, и от этого не застрахованы даже высшие эшелоны власти. Другое дело, что за их ошибки расплачиваются другие во сто крат. Отец мне много рассказал в последнее время об этом. Формально, он был главой отдела найма профсоюза докеров. Но, по словам отца, он с тем же успехом мог считаться главой или заместителем. Дело в том, что профсоюзы очень мало что могут, а историческая их роль – не защита рабочих, а шантаж крупных фабрикантов и капиталистов. За лояльность к толстосумам главы договариваются, получают деньги и торгуют политикой. Местный профсоюз мало того, что не может похвастаться возможностью как-то надавить на капиталистов, так еще и почти не может защитить самих рабочих. Когда официально каждый второй в городе числится безработным, людям не из кого выбирать, а любой толстосум, поманив четвертаком, создаст целую очередь желающих. Много дешевой рабочей силы – это хорошо, бизнес должен процветать, но не в Брактон-Бэй. Бизнес – это кредиты, это жесткая конкуренция. Любая просрочка, любой убыток может уничтожить ранний бизнес. Страховые компании отказываются давать страховку или ломят неподъемные суммы. Высококачественные кадры рискуют получить перелом и угодить на больничный, а без профессионала может встать весь отдел. Убытки, банкротство и вновь все на улице. И это не говоря про разрушения, сопутствующие регулярным столкновениям кипов, что в нашем городе почти что обыденность. В этих условиях самый прибыльный бизнес, самый рисковый. Наркотики, проституция, конечно же, незаконный бизнес, который крышуют банды. Ни один клерк из ФРС не поедет на территорию Лунга проводить аудит. Ранее отец хотел запустить паром, но сейчас он признался, что идея изначально была провальной. Паром мог бы дать больше рабочих мест, но не в условиях, когда условный север и юг поделен между двумя враждующими бандами. Проект был обречен, пока существовали банды вроде Империи 88 и Азиатских плохих парней. Так что был еще один стимул стать сильнее, избавиться от банд. Если СКП сидит на жопе ровно который год, то это не значит, что другие будут делать то же самое. Так что не стоит ставить крест на моей мечте стать героем только из-за Софии, но это, знаете ли, чертовски портит их имидж героев в светлом. Тем более, я не слепая, и за все эти годы ни СКП в целом, ни команда протектората в частности так и не удосужились разобраться с засильем банд в Брактон-Бэй, а в случае с Лунгом так и вовсе все дружно ему слились. Нет, этот постоянно регенерирующий и становящийся только сильнее дракон, это, конечно, отдельная тема. Лунг стоит на моем отдельном пункте, чью силу я очень хочу получить, и к тому времени у меня уже должна быть не одна, а минимум две силы. Израсходовав некоторое количество здоровья и энергии на экспериментах с силой Софии, я вернулась в класс. Сегодня я планировала отправиться на набережную. Помимо множества магазинов там была швейная мастерская от куклы, бродяги, что зарабатывала изготовлением одежды при помощи своей силы и иногда давала кукольные представления. Она была способна оживлять кукол, поэтому в моем квесте она должна была стать третьим кипом, с которым я должна встретиться. Кто станет двумя последними, не знаю, но я думаю о каких-нибудь пиар-акциях героев протектората. Кроме того, они часто патрулируют некоторые районы города в центре. Четкого расписания нет, но в крайнем случае пройду к новой волне. Конечно, приходить к новой волне, чтобы получить автограф, странно и невежливо, но должен же быть от героев хоть какой-то толк. Немного позже. Эми Даллан. Зачем я только увязалась за ними? Зачем? Думала я, идя чуть позади Вики и Дина, периодически бросая на них мимолетные взгляды, тут же заставляя себя эти взгляды прекратить и смотреть под ноги, чтобы не запнуться, невольно коря себя за то, какой выбор я сделала, дура. Не нужно было идти за ними, сидела бы дома или пошла бы в больницу, там всегда есть, чем заняться, всегда есть люди, которым я нужна вот прямо сейчас, но уж точно не нужно было идти с ними на свидание, дура. Вот уже 20 минут я иду за этой парочкой, стараясь не слушать их до боли слащавые и приторно бесящие разговоры друг с другом. Я, словно собачка, двигаюсь следом за ними. Видать, сестрица опять захотела прочувствовать цветочно-конфетный период юности, один, будучи эмпатом, полностью той потворствует. Именно что опять, ибо за последние полгода они умудрялись сходиться, расходиться и снова ссориться уже 8 раз. И нет, я не считала, делать мне больше нечего, но когда все разговоры Вики сходятся на том, какой же Дин козел, а уже через пару недель, какой же он лапочка и как же ей с ним повезло, трудно не запомнить. Так и хочется крикнуть: определитесь вы уже, наконец, и не терзайте мое бедное сердце. Я же всегда рядом, всегда оказываю молчаливую поддержку, если это надо, и ради чего, чтобы первой узнавать очередные романтические секреты, связанные с Дином, и зачем, чтобы Вики потом еще раз 20 это рассказала. Дин то, Дин это серьезно, сестрица, оскомину уже набивает, и чего мне дома не сиделось. Впрочем, и так ясно, это же Вики. Среди всех ее талантов терпение и сдержанность точно не значится. Я старалась отвлечься на что-то еще, чтобы не обращать внимания на этих двоих, особенно на Вики, что было довольно сложно. Снова она периодически забывается и не контролирует свою ауру, что просто заставляет обратить на нее внимание. Вот только мало что могло так сильно отвлечь, чтобы я забылась. Как король в одежде нищего все одно остается королем, так и Вики всегда остается славой, даром что без костюма. То в эмоциях всплеснет руками, взлетая на полметра, то, заговорившись, собьет кого-то с ног, а то и вовсе шибанет своей аурой на всю толпу. В общем, сестра всегда и везде в центре внимания, хочет она того или нет. Да, с контролем силы, в особенности, правильным их приложением у Вики определенно проблемы. Недаром же на Пло ее почтительно называют принцесса разрушения или Барби побочного ущерба. Особенно когда в очередном столкновении с теми же Убером и Элитом, она умудряется разносить едва ли не больше, чем они оба вместе взятые. И с живыми происходит то же самое. Сколько уже раз я говорила ей, что это был последний раз, когда приходится вставать посреди ночи, напяливать этот дурацкий, ничем не защищающий и никак не скрывающий лицо костюм, и идти спасать очередного незадачливого воришку или рядового члена банды самоуправства героя. Не с честь. Сломанные руки или ноги, раздробленный позвоночник, переломанные ребра или отбитые органы. И это далеко не полный список того, что приходилось лечить только ради того, чтобы Вики, состроив милую мордашку, заявила что-то в духе «Эмс, ты лучшая», и унесла обратно досыпать эти странные смущающие сны. И каждый раз я говорила, что мозги не делаю, память не правлю, а потому будь осторожнее и хоть немного думай о последствиях своих действий. Бесполезно. Если бы не знала точно, что это не так, точно бы посчитала, что ее мозг каким-то противоестественным образом переместился в грудь, там и застыв. Одно хорошее от этого Дина, он выступает источником благоразумия и здравомыслия в этой парочке. Ну и еще из-за своих сил обладает иммунитетом к ауре Вики, а потому не пускает на нее слюни как каждый встречный. После прогулки по набережной им захотелось перекусить, а я, раз уж и так направлялась за ними, также направилась в закусочную. Лишь ненадолго остановились, чтобы подышать приятным запахом готовящейся еды, что выходит наружу. Вики и Дин уже вошли внутрь, я тут же направилась вслед за ними, а уже там, найдя их взглядом, направилась за занятый ими столик. Однако не все прошло гладко. Пока я была на пути к столику, внезапно из-за соседнего столика встала другая девушка и, тут же развернувшись, направилась, похоже, к барной стойке, но в итоге столкнулась со мной. Она была худой, очень худой, почти ничего не весила. Я тоже, не сказать, что очень крупная и массивная, но в итоге ничего кроме толчка не произошло. Хмуро разглядывая столкнувшуюся со мной девушку, я не узнавала ее. Впрочем, неудивительно, я каждую неделю вижу столько лиц, что не узнала бы эту девушку, даже если бы буквально вчера вылечила ее, вытаскивая ее жизнь из безвыходной ситуации. Слишком часто я такое делала, и ничего примечательного в этом не было. Давно уже прошел тот момент, когда я сопереживала каждому своему пациенту и радовалась выздоровлению каждого. На их место пришли скука и раздражение, а также постоянно подавляемое желание что-то в них изменить, улучшить. Люди слабы, их иммунитет полон дыр, а кости хрупкие и ненадежные. Моя же сила позволила бы это все исправить буквально за пару сеансов, но Кэрол, называть ее мамой даже в мыслях не выходит уже давно, и так волком на меня смотрит буквально за каждое, даже несущественное, прегрешение, и это при том, что Вики прощается буквально все, так, будто я и вовсе чужая, а если чужая, то зачем брали? Простите, я не хотела, начала говорить девушка примерно моего возраста с кудрявыми густыми каштановыми волосами, с очками на лице, которые были нужны ей явно не для красоты. Признаки плохого зрения я сумела заметить сразу, с первого взгляда, а значит, она точно не была моей пациенткой. Обычно я исправляю в теле пациента все, что могу, если уж взялась за него. Я не заметила вас. С вами все хорошо? Спросила она и начала поправлять мою одежду и, в конце концов, коснулась моей руки. Еще раз простите, не хотела вас беспокоить. Девушка развернулась и направилась туда, куда шла, желая, видимо, сделать дополнение к заказу. У нее на столике были лишь небольшие остатки еды, которую она съела тут до нашего появления. Что примечательно, она тут одна, а съела довольно много еды. Я бы даже половины такого съесть не смогла. Ничего не говоря, я прошла до столика сестры и ее парня, присев напротив них. «Эми, все хорошо?» – обратила на меня внимание Вики. «Да, все хорошо. Просто что-то не так», – непроизвольно сказала я, только сейчас заметив, что что-то внутри меня говорит мне о том, что в произошедшей ситуации что-то пошло не так. Произошло что-то, к чему я не привыкла. «Опасность?» – тут же напрягшись, спросила Вики, но на ее плечо легла ладонь Дина. «Успокойся, Вики, думаю, если бы была опасность, Эми сама сказала бы, правда?» – спросил он, переведя на меня взгляд. «Нет, ничего такого. Просто сама не могу понять, что не так, но точно ничего опасного», успокоила я сестру, так как точно не хотела, чтобы она тут начала скандал на пустом месте из-за чего-то, чего я даже не могу понять. Вики успокоилась, а я пыталась понять, что же, черт возьми, не так. Девушка уже вернулась за свой столик, и я иногда бросала взгляды на нее, но ничего такого не замечала. Ей принесли еду, она начала есть. Много есть. У нее проблемы с питанием, обычно так много едят люди, у которых, например, есть проблемы с кишечными паразитами, но когда она коснулась меня, я ничего такого в ней не ощутила. Точно, вот оно, я ничего не ощутила. То есть всегда, когда я касаюсь живого существа, будь то человек, собака, кошка, рыба, комар, бактерия, что угодно, я тут же понимаю, как устроено существо и что я могу в нем поменять, что и как работает и что работает не так. Так я лечу людей, но здесь ничего, лишь пустота. Такое со мной впервые, спросила я сама у себя, стараясь припомнить еще хоть один случай, когда я не могла бы почувствовать биологию другого существа. Ничего, никогда ранее такого не происходило. Как и почему такое происходит? Она Кейп, тоже имеет суперспособности. Но кто? Я так или иначе касалась большинства Кейпов в городе, и никаких проблем в работе силы не было. Внешность же тех, кого я не касалась, слишком заметна, чтобы ничем не выделяться из толпы. Черт, да я даже не знала, что мою силу можно заставить кого-то игнорировать, а не, допустим, полностью подавить. Может, кто из приезжих? Нет, судя по явно забытой бирке школы Уинслоу, она здешняя, но вполне может и вовсе не знать о своей силе, если она действует сама по себе или без видимых эффектов. Иначе объяснить то, почему моя сила ее не видит, я никак не могу, ведь это просто невозможно. Так успокойся, Эми. Заставила я себя прийти к этой мысли, поняв, что начинаю себя накручивать из-за того, что произошло что-то очень странное, чего я никак не ожидала. Я снова посмотрела на Вики и Дина, они о чем-то говорили, но я не особо обращала внимания на темы их разговоров. Слишком мне из-за этого было тошно. Вместо этого я все больше обращала внимание на эту девушку за соседним столиком, которая с упоением поедала заказанную ею еду. Не хочу привлекать к этому Вики или Дина, и в том, и в другом случае первая может тут устроить скандал в лучшем случае, и все разнести в худшем случае. Вот только ни того, ни другого я совершенно не желаю. Приняв решение, я встала из-за стола, пока Вики и Дин даже не обратили внимания на это, говоря о чем-то своем, и направилась за соседний столик. Тейлор Риберт. К сожалению, осмотр набережной закончился, так и не начавшись, в ближайшей кафешке. Конечно, жирный, он же мерзкий Боб, это заведение, отдельная достопримечательность, но все же, и причина тому была в некотором роде очевидна. Как оказалось, моя регенерация и укрепление тела являются вызванными силой стабильными физиологическими мутациями, а не некоторым странным проявлением сил. Нет, силы, что дают сразу несколько способностей, а не одну, широко известны, и в этом нет ничего удивительного, та же Александрия, Слава, Анили, да хоть взять того же Лунга. Так что и в сочетании бугай-козырь нет ничего удивительного. Однако в этот раз была именно что физиологическая мутация, что и повлекло за собой начавшееся активное обновление. Мышечная, кровеносная, сердечная, кишечная, лимфатическая и прочие системы организма должны начать проходить через полное обновление и очистку, а также ускоренное восстановление, избавление от большинства болячек, что пока еще слишком малы, чтобы вызвать вред здоровью, но уже достаточно заметны для начавшего обновляться организма. Все это приводит к тому, что телу нужен огромный источник питательных веществ и строительного материала, как следствие, сильный голод. И будто назло, не успела я и часа просидеть в кафешке, как в ней появились, как на подбор, Виктория из новой волны в сопровождении какого-то богатенького парнишки и с явной неохотой плетущейся за ними. Так ли я еще в своей неуклюжести умудрилась, в буквальном смысле, столкнуться чуть ли не лоб в лоб с самой панацеей, уже как-то даже на автомате потянув ее силу на себя. Конечно, исцелять других – это чертовски полезная способность, особенно для того, кто хочет быть героем, но я как-то не рассчитывала на такое. Да я даже не представляла, что делать, если вот так внезапно встречу героев. Да и героев ли? К тому же открывшаяся сила несколько кружила голову и будоражила воображение. Получен навык абсолютный биокинез. Абсолютный биокинез. Уровень 1. Позволяет при контакте полностью прочитать и понять любое органическое вещество, соединение или организм. Открывает возможность полного его подчинения или изменения. Снимает все ограничения мозга на чтение и понимание информации, поступающие от навыка абсолютный биокинез, однако, не затрагивает ограничения эффекта Монтона. С увеличением уровня навыка растет скорость чтения, понимания и изменения веществ и организмов. Ограничения эффекта Монтона не позволяют читать, понимать и изменять свое тело при помощи навыка абсолютный биокинез. Затраты энергии. 5 единиц в минуту за чтение, 50 единиц в минуту за изменение. То, что это необычное исцеление, я поняла сразу. Исцеление не может давать таких эффектов, а учитывая, что у меня еще и ослабленный вариант сил панацеи, становится реально страшно. Контакт какого-то просто запредельного уровня опасности, где после всего одного небрежного касания ты уже ничего не сможешь, да и не захочешь против нее делать. И все это скрывается под обликом низенькой, немного полноватой девушки с веснушками. Воистину, вот что значит внешность обманчива. И, кажется, она сейчас идет сюда. Что же делать, что же делать, что же делать? Хух, хорошо хоть разум игрока снова не подвел, выдув панику из головы и позволив более-менее стройно мыслить. Привет, ты, наверное, знаешь, но я и Медаллан, она же панацея, можно присесть? Вежливо поздоровалась она, отодвигая стул. Ну садись, несколько неловко разрешила я. Говорить не просто с героем, а с самой что ни на есть, знаменитостью мира кейпов, лучшим целителем, да еще и в придачу одним из основных столпов, благодаря которому город еще держится на плаву, было чертовски волнительно, из-за чего мое обычное косноязычие, наверняка, взяло новую высоту, пробив все возможные пределы. Я Тейлор, Тейлор Риберт. Отлично, вот и познакомились, будто в ином ответе она и не сомневалась, тут же уселась панацея, после чего продолжила. Извини за нескромный вопрос, это может быть довольно личным, но с тобой в последнее время ничего странного не случалось, понимаешь, просто у меня есть основания полагать, что у тебя есть силы, но ты можешь о них даже и не догадываться. Такое иногда случается, так что можешь не переживать, это нормально. Ну, задумалась я, черт, и вот как ей ответить, правду, что я козырь, копирующий чужие силы. Ха-ха, смешная шутка. Я вообще не представляю реакцию на такое, но, однозначно, в покое меня после признания точно не оставит, ибо силы, воздействующие на другие силы, слишком редкие и зачастую выходят за установленные для других кейпов рамки. Наверное, было, но прости, я не хочу это вспоминать. Момент триггера, понимаю, его никто не хочет вспоминать, но и забыть не получается, сочувствующе кивнула она, но как-то странно, будто она уже давно забыла, как это делать. Не знаю, почему у меня возникли именно такие ассоциации, но больше в голову ничего не идет. Можно мне еще раз коснуться твоей кожи? Хочу кое в чем убедиться. Замялась я. И вот что теперь делать, точнее, под каким предлогом отказать, да и отказывать ли. С одной стороны, она едва ли не сильнейший контакт мира, и давать полную власть над своим организмом как-то глупо, но вот с другой, всего лишь выдыхая воздух, я понимаю, что могла бы его изменить, создав, например, нервно-паралитический газ без цвета и запаха, а если сильно постараться и провести пару дополнительных экспериментов, то и вовсе крайне заразное, устойчивое к антибиотикам и передающееся воздушно-капельным путем моровое поветрие. А если принять во внимание, что моя сила, ослабленная версия сил панацеи, то и вовсе страшно становится. Тут реально можно создать эпидемию мирового масштаба простым чихом. Конечно, но зачем? Понимаешь, начала она, взяв протянутую руку и закрыв глаза, после чего пару секунд так посидела и, мотнув головой, будто отгоняя мысли, продолжила. Каждый раз, когда я кого-то касаюсь, я полностью считываю чужую биологию, что и позволяет в кратчайшие сроки находить и исправлять неисправности в организме. Правда, я это не контролирую, это происходит постоянно. Однако сегодня, когда ты коснулась меня, я ничего не ощутила. Да и сейчас я тоже не могу тебя почувствовать, следовательно, твоя сила тем или иным образом может подавлять мою. Сначала я подумала про сверхтонкие силовые поля на коже, но сейчас ничего подобного не чувствую. Может, ты, как и я, контакт, способный подавлять чужие силы при касании. Впрочем, это сейчас не важно. Я так понимаю, надолго ты без маски не останешься, тоже став кейпом, вопросительно приподняла бровь панацея. Причем сказано это было настолько ровным и будничным тоном, будто она каждый вторник встречает кейпов и от них уже просто устала. Впрочем, учитывая, кто она, подобное более чем вероятно. Это так заметно, притихшим голосом промямлила я. Насмешливо, с некоторыми нотками превосходства в голосе фыркнула Эми. На моей памяти ни один новичок, получивший суперсилы, еще не мог устоять от того, чтобы напялить дурацкую маску и пойти чинить справедливость в том плане, в котором лично он ее понимает. Притом большинство из них даже не удосуживаются проверить статистику выживания подобных кипов, а она, между прочим, весьма познавательна. Но даже если брать только наш город, то около 80% новичков уже в первый месяц сталкиваются с такими проблемами, которые сами разрешить не способны, и либо умирают, либо присоединяются к бандам, либо забивают на свои силы и пытаются жить дальше. Правда, не всем это удается, и они рано или поздно срываются, снова начиная шататься по ночным подворотням и искать неприятности на свою задницу. Так что, если твоя сила позволяет лишь блокировать чужие силы при контакте, я бы на твоем месте либо забыла про нее, либо шла в СКП, там уж точно нашли бы им применение. Ты так просто говоришь о чужих жизнях? В некотором шоке спросила я, ибо уж точно не такого ожидала от панацеи. А чего ты хотела? Люди имеют свойство умирать, пожала плечами ими с какой-то затаенной грустной улыбкой. Через мои руки прошли десятки и сотни тысяч людей, сотни и тысячи кейпов, я уже даже не запоминаю, кому помогла неделю назад, а кому всего лишь вчера. Многих, почти всех, если уж на то пошло, из них я и вправду спасла, но зачем, чтобы через неделю кого-то сбила машина, кто-то погиб при очередной разборке банд или был походя убит губителем, но ведь не со всеми случилось подобное несчастье, горячо возразила я, не желая терять еще одну ниточку веры в героев, видя подобный цинично-депрессивный взгляд панацеи на то, что она совершает каждый день. Многих ты и вправду спасла от смерти, дала им второй шанс продолжать жить, любить, быть любимыми, да хоть заниматься тем, что им нравится. Я просто не понимала, как, обладая более чем реальным шансом помочь городу, можно быть настолько депрессивным и в некотором смысле даже отчаявшимся. Ты, верно, считаешь меня героем, спасителем, с издевкой, за которой скрывалась все та же грустная усмешка, протянула Эми. «Так вот, что я тебе скажу, Тейлор, можешь этими и многими другими величавыми титулами хоть подтереться, мне без разницы. Какая бы чудодейственная сила ни была у тебя в руках, рано или поздно даже самое могущественное чудо начинает приедаться, а груз неразрешимых проблем и старых ошибок начинает давить на тебя с новой силой. Если то, что ты делаешь из раза в раз, день за днем, год за годом, не приносит тебе ни капли удовольствия, то рано или поздно это занятие начинает приносить едва ощутимую физическую боль, становясь самой что ни на есть пыткой. Мне надо подумать», — сгорбилась я, на автомате принимая мятый листок с цифрами. «Это номер телефона Вики», — просто сказала панацея. «Если все еще захочешь быть кейпом, сможешь договориться о получении опыта безопасного патрулирования, но на меня можешь не рассчитывать. И так слишком занято, чтобы еще с тобой возиться». Примечание к части. https://red.titan.wf6hp3y75m11jpg Эмидаллан. Панацея. Проекция. После тяжелого и, чего греха таить, давящего разговора с панацеей, я ощущала себя совершенно выбитой из колеи и подавленной. То, что спасительница десятков и сотен тысяч людей, что бы там она по этому поводу не думала, не оказалась такой же сукой, как София, радовала. Но вот ее эмоциональное и психическое состояние удручали. Жесткий цинизм, усталость от всего вокруг, явственно проскакивающие наметки черного юмора, сокрытая печаль и глубочайшая депрессия. Спасибо папе за то, что с первого взгляда научил определять таких людей. Совсем не этого ожидаешь от героя мирового уровня и спасителя многих тысяч жизней. И уж тем более не ожидаешь такого жесткого цинизма от девочки-подростка примерно моего возраста. И от такого состояния панацеи у меня появлялись весьма закономерные подозрения по отношению к ее семье в целом и ее маме, Кэрол Даллан, она же Брандиш, в частности. Просто сама мысль, что над панацеей, в школе, причем не в какой-то иной, а в Аркадии, лучшей школе города, издеваются сверстники, казалось мне маловероятной, да и такой жесткий цинизм не на пустом месте берется. И вот что теперь делать, одно ясно, панацею надо спасать, а не доводить до того, что случилось со мной, иначе разошедшийся пользователь абсолютного биокинеза даст всему городу прикурить, угу. Страдающая косноязычием девочка-подросток, не имеющая друзей, хочет спасти героя мирового уровня от срыва и становления злодеем, вполне возможно, такого же мирового уровня. Mission impossible, в буквальном смысле. Вздохнув еще раз, ощущая, как уходит так и неиспользованная по прямому назначению сила, я всерьез задумалась, как подойти к выполнению этой по-настоящему невыполнимой миссии. Благо первый ключик к решению этой проблемы дала сама же Эми, дав мне телефон своей сестры и весьма неплохого оправдания в виде тех самых безопасных патрулей, что, по сути, неотличимы от обычных прогулок по улице, только в маске. Впрочем, это не к спеху. Мы только сегодня познакомились, странно будет сразу же идти звонить. Так что нет, планы не меняются. Сначала получение чего-то стоящего в боевом плане, и уж только потом напрашиваться на совместный патруль со Славой. Благо способ получения сил известен, и есть та, кого совсем не жалко, особенно если это проекция. Меня только одно смущает, почему мне засчитали выполнение задания, хотя по факту я видела только двух, Славу и панацею. Неужели в той закусочной был еще кто-то из кипов, только без маски? Черт, а вот это плохо, особенно если у него был усиленный слух. В худшем случае стоит считать, что империя уже знает обо мне, а потому выходить геройствовать, ну или, как сказала Эми, шататься по ночным подворотням и искать неприятности на свою задницу, придется в доках. Идеальное, если подумать, место, чтоб нажить этих самых неприятностей. Проводимость. 43, плюс 3, выносливость. 11, плюс 2. Получена награда. 2000 очков опыта. Уровень повышен. Уровень. 3, 283 тысячи. Получено 5 очков развития. Очков развития. 10. Откровенно говоря, я долгое время не могла отделаться от мыслей о том, что же меня может ожидать, стань я героем. Стану ли я в итоге такой же мразью, как Трия, или стану равнодушной и циничной личностью, которая не обращает внимания на человеческие жизни, как та же панацея? Получаю ли я или смогу ли я начать получать хоть какое-то удовольствие от того, чем я занимаюсь, точнее, буду заниматься скорее всего, буду. Постоянная нервотрепка, работа по ночам, возможные столкновения со злодеями из банд, а также возможные травмы, ранения и смерть. Столкнувшись со всем этим, сумею ли я сохранить свой хотя бы нынешний настрой, или я стану такой же, по сути, мразью или равнодушным ко всему человеком, как уже известные мне герои? Что же, как бы то ни было, сейчас что-то решить я не способна. Могу лишь надеяться на то, что будущее я не возненавидит меня нынешнюю за то, что я делаю и следую своим желаниям, и я желаю стать героем. И, как ни странно, в первую очередь для становления героем мне требуется сила, способности. Не то, что я уже имею, а то, что может помочь мне в бою, в выживании. А значит, наконец-то пора отправиться в разлом. Но перед этим провести существенную подготовку. Подготовку к открытию разлома и бою против клона Софии я решила провести по максимуму. Исходя из возможностей силы Софии и описания теневого сталкера на форумах, я выяснила основные сильные и слабые стороны противника. Электричество – самая большая уязвимость, поэтому я должна ожидать, что София знает об этом и тщательно избегает его. Шокеры и просто провода под напряжением, даже статическое электричество может быть неприятным. Также, я уверена, что СКП знают об этом и наверняка как-то позаботились об этой проблеме. Может быть, какие-то сканеры, чтобы София не задела провода в стенах, не знаю, но я решила считать, что призрачный сталкер по умолчанию будет избегать очевидных ловушек. Шокер требует сближения, но у Софии будет преимущество в скорости и маневре, а еще у нее наверняка есть какая-то подготовка и опыт боев. И не стоит забывать про арбалет. У оригинала он заряжен усыпляющими болтами, но кто знает, что будет у проекции. По этой же причине надевать какую-то защиту почти не имеет смысла, все, что замедлит меня, будет играть ей на руку. К тому же даже без своего основного оружия она все еще способна атаковать любыми предметами, игнорируя защиту. Отсюда имеет смысл попробовать лишить Софию преимущества в дистанции и диапазоне видимости. У нее нет улучшенных чувств, поэтому в этом мы будем примерно равны. К тому же, среди неочевидных слабостей, разная среда, вода, аэрозоли и другие вещи, что могут оказаться в ее теле после выхода из фазы. Здесь играет роль концентрация. Туман против нее не сработает, а вот струя из баллончика спрея – вполне работающая схема. Неясно, как мы будем взаимодействовать в теневом состоянии друг с другом, но так как ее сила будет сильнее моей копии, подозреваю, что ничего хорошего не выйдет. Я не знала, могу ли я взять с собой вещи. Я собрала небольшой рюкзак полезных вещей, даже сделала из проводов, лампочки и аккумулятора удавку, которая должна быть вполне эффективна против Софии. Если вещи брать нельзя, я предусмотрела и этот вариант. Согласно описанию, город будет точной копией, поэтому я изучила расположение магазинов с полезными вещами, даже оставила в разных местах небольшие простые недорогие решения, которые в теории могут помочь мне против Софии. Не забыла я и про аптечку. Зная, что со мной ничего не будет, можно использовать очень грубые и даже травматичные решения, чтобы убрать кровотечение, вправить кости тому подобные вещи. Хотя боль я все еще чувствую, но разум игрока позволяет действовать, даже когда сломана кость. Поэтому я надеялась, что смогу заклеить рану, изготовить грубую, но действенную шину и другие вещи. И все же не могу сказать, что мои действия были чрезмерными, так как у противника все еще было преимущество передо мной в силе и опыте. Наконец, когда я была более чем уверена в том, что готова рискнуть и попробовать избить Софию до смерти, я открыла разлом. Это было недалеко от Уинслоу после школы, когда я примерно знала, где должна быть София. Конечно, если она там будет. Передо мной возник черно-серый пролом прямо в воздухе. Он не отбрасывал теней и был похож на детали интерфейса. Над ним была надпись «Пространственный разлом». Я коснулась поверхности и меня словно втянуло внутрь. Было очень странное, похожее на нырок, силу Софии, ощущение. Внешне ничего не изменилось, только небо стало серым, и все цвета вокруг оказались приглушены. Солнце все еще светило, но как-то странно. Оглушительная тишина обрушилась на меня, заставив пошатнуться. Только теперь я поняла главное отличие этого города проекции от настоящего. Здесь никого не было. Совсем. Нет, в описании навыка это, вроде как, было указано, но все равно создавалось странное ощущение пустоты. Ни шума города, ни разговоров людей, ни пения птиц или стрекота насекомых. Ничего, что сопровождает современного человека всю его жизнь, здесь не было, лишь бездушная холодная проекция знакомого с детства окружения. Подавив неприятные ощущения, я скинула рюкзак со спины, начав в нем рыться. К счастью, разлом перенес все, что было на мне, не лишив меня хоть какого-то снаряжения. Так что, быстренько обмотав свою импровизированную удавку вокруг руки и распихав баллончики с горючими спреями, взятыми из дому, по карманам мешковатой толстовки, я достала свое самое последнее средство для борьбы с клоном. Обычный кухонный нож, который сразу же был спрятан за поясом. И только теперь, взглянув на беговую площадку, где и должна тренироваться София, я увидела размытый, довольно быстро приближающийся полупрозрачный силуэт. Черт, она что, увидела меня или почувствовала вторжение? Если последнее, то дело приобретает дурной оборот. Сконцентрировавшись на цели и уже привычно потянув огонек чужой силы на себя, я сместилась со всем снаряжением по фазе, побежав в сторону Софии. Пока перед глазами не возникло окошко интерфейса, заставив на секунду забыть о происходящем, за что я сразу же и поплатилась. Может, сама суть наших сил и была схожей, но вот физические данные и опыт использования были совершенно разными, что София сразу же и доказала, сблизившись и, немного пригнувшись, нанеся прямой удар в печень. В момент соприкосновения двух смещенных по фазе тел произошла взаимная диффузия, не знаю, как объяснить, но орган точно прочувствовал всю силу удара, заставив согнуться от боли и буквально вылететь из смещения, пытаясь снова научиться дышать. Рядом, подвывая на одной ноте и держась за мешанину из кожи, мышц, костей и частиц моей печени, вросших в это просто это, стояла упавшая на колени за правило сучьего трия. А ведь примерно то же самое должно быть и у меня на боку. БРР. Соприкосновение смещенных по фазе тел. Это определенно было самым дурацким решением, что только могло прийти ей в голову. С огромным трудом отстранившись от сковывающей тело боли, я на дрожащих и готовых упасть от любого ветерка ногах все же смогла встать и, достав спрей, начала глухо щелкать зажигалкой. Не с первого и даже не с десятого раза не слушавшимися руками я все же смогла зажечь огонек, направив его в сторону проекции. Поток огня, вырвавшийся от союза очистителя воздуха и отцовской зажигалки, объял голову противницы, заставив подвывание смениться громким визгом, от которого даже сознание на миг помутнело. Или это от особенно сильной вспышки боли? На все тех же негнущихся ногах я доковыляла до стены и медленно сползла по ней, смотря на катающуюся и постоянно смещающуюся по фазе и обратно Софию. Сжигание заживо кипом школьной хулиганки, пусть даже и тоже кипа. Не так я представляла себе геройство, и уж точно не была к этому готова. В моих мыслях эта проекция была лишь безликой болванкой. Да, сильной, но не более того. Но вот эти крики и реакции, они точно были живыми. Ну или моя сила воспроизвела это с реально сгорающих заживо. Не суть важно, но из-за этих криков и запаха паленой плоти меня вырвало. Сознание удерживалось на краю до самого последнего момента, а потому я видела все страдания Софии, пока смещенная по фазе голова наполовину не ушла под землю и там снова обрела материальность, буквально раскроив ее череп. Меня снова вырвало, но сознание все равно не спешило покидать измученное тело, давая в полной мере насладиться измученным физически и морально организмом. Хреновый из меня герой. Постепенно боль сошла достаточно, чтобы я снова могла реагировать на окружающий мир. Впрочем, тот, к счастью, не спешил пока напоминать о себе, оставаясь все тем же серым и безжизненным. Не знаю, сколько я так просидела вся в слезах и собственной блевотине, смотря на уже давно истаившую проекцию, не оставившую после себя ничего, пока не смогла обратить внимание на мигавшие окошки интерфейса. То, что сбило меня с шага и впоследствии привело ко всему этому, оказалось окошком статуса чужого. Я каким-то образом смогла получить навык, открывший мне возможность получать информацию о других в виде статуса. Впрочем, насчет информации я загнула, ибо больше того, что мне сейчас известно, он все равно пока не давал. Надеюсь, что именно только пока. А вот дальше ситуация была немногим лучше. Скорость развития навыков плюс 100%. Сбор данных по общему опознанию цели. Сбор данных завершен. Создание нового навыка. Открыть навык. Идентификация. Получено 60 очков опыта. Идентификация. Уровень 1. Позволяет видеть статусы предметов, големов, проекции живых существ. Количество отображаемой информации зависит от того, что вам изначально известно и уровня навыка. Выносливость. 15, плюс 4 воля. 30, плюс 3, укрепление тела, уровень 3, плюс 2, регенерация, уровень 3, плюс 2, получено 450 очков опыта, противник убит, София Хесс, проекция, навык, подражание, уровень 7, плюс 3, получено 1500 очков опыта, идет подключение к истоку сил, генерация случайного навыка, получен навык, необычного уровня фантомные резцы, фантомные резцы, уровень 1, позволяет выращивать из своего тела фантомные лезвия, наносящие урон интеллект 2 и накладывающие эффект кровотечения. При достижении 25 уровня навыка, урон от фантомных лезвий удваивается. При достижении 50 уровня навык дополнительно накладывает эффект жутких ран, снижающих боевой дух жертвы и усиливающий кровотечение. Проникающая сила лезвий напрямую зависит от навыка укрепления тела. Повышает уровень навыка укрепления тела на 2 за уровень навыка. Максимальное число лезвий – 1. Вариативность форм лезвий зависит от интеллекта. Затраты энергии – 25 единиц за создание 1 лезвия, 1 единица в минуту на поддержание. Укрепление тела – уровень 5, уровень 3, 2293 тысячи. ХП – 128-150 регенерация ХП – 0,3, 0,15 плюс 0,15 в минуту. Эмма, какая связь между призрачным сталкером и бета-версией нациста Крюковолка? Каюсь, это первое, что пришло в голову после того, как я дочитала, что за навык мне выпал после убийства проекции. Тут же была только одна София, не так ли? Первым делом применив новую силу, я сформировала тусклое призрачное лезвие поверх пальцев. В этот момент они словно слиплись и одновременно стали полупрозрачными, вытягиваясь в длину. Проведя лезвием по стене, я увидела тонкий порез, но совсем не глубокий. Я провела лезвием еще несколько раз, наблюдая за работой силы, как оно режет. После дюжины попыток я поняла примерный механизм работы. Моя рука удлинялась, превращаясь в этакое лезвие, но на деле это не было лезвием вообще. Рука цепляла вещи, смещала ее в фантомное состояние, это и создавало ощущение разреза. Также было чувство сопротивления, но не физическое, а какое-то странное. Словно моя рука лезвие пыталась проникнуть глубже, но ей не хватало усилия. Регенерация, усиленно отказывающаяся хоть как-то изменяться вот уже больше недели, за одно короткое столкновение скакнула сразу на 2 уровня и, дай бог, пока буду восстанавливаться, возьмет еще 1. Да и укрепление наконец станет приносить хоть какую-то пользу. Ну, по крайней мере случайные порезы дома мне уже не страшны. Не то чтобы они вообще были опасны, но все же. Что же до нового навыка, то он был, и на этом пока все. Назвать силу удачным приобретением сложно. С тем же успехом я могу носить с собой ножи, царапать твердые предметы, они будут примерно с тем же успехом. Другими словами, сила на вырост, так как я сомневаюсь, что смогу сейчас не то чтобы прорезать, даже просто поцарапать кого-то вроде оружейника, крюковолка, кайзера или лунга. Любой противник в более или менее прочной защите делает эту способность практически бесполезной. Остается только надеяться, что она вырастет со временем. Контроль длины и формы был ограниченным. Более короткое лезвие резало чуть лучше, более длинное могло хорошо резать только бумагу или тонкую ткань. Форма, ну, она была примерно одинакова, тонкое клиновидное лезвие или что-то вроде того. Я могла вращать кистью, что давало некоторый простор для фехтования, но, учитывая призрачность лезвия, фехтовать им я бы не стала. Нужно поэкспериментировать с силой, чтобы понять, как использовать ее с максимальной отдачей, и есть ли ограничения. Впрочем, ладно, это подождет, а вот что ждать не будет, так это толстовка, от которой знатно уже так несет. Хорошо, хоть она из тех, которые уже были напрочь испорчены трия, а потому абсолютно не жалко. Ладно, вру, жалко, но идти так домой даже моя напрочь убитая самооценка не позволяет. Так что, наскоро умывшись, я наконец покинула разлом, что характерно, уже сухой. Ясно. Значит, все, что производится проекцией, тоже является проекцией, а потому в реальном мире исчезает. Иными словами, такой едой не наешься и такой водой не напьешься, исчезнут быстрее, чем впитаются. Что опять же интересно, несмотря на перемещение внутри города проекции, в реальном мире я оказываюсь ровно на том месте, где и исчезала, так что никаких способностей пространственного искажения, ну кроме создания проекции, у разлома не было. В любом случае надо было уже возвращаться домой, Папа наверняка будет волноваться. Немного позже, Динниберт, золотой человек, появлялся еще несколько раз в течение следующих месяцев и лет. В какой-то момент он начал носить одежду. Вначале простыню, перекинутую через плечо и закрепленную на талии, затем более традиционную одежду. В 1999 году он надел белый костюм, который носит по сегодняшний день. Более 10 лет мы задаемся вопросом, где же он достал себе одежду, кто же все-таки находится с ним в контакте. В единичных случаях, а затем все чаще и чаще, золотой человек стал помогать людям во время критических ситуаций, как при мелких происшествиях, вроде автокатастроф, так и при крупных стихийных бедствиях он появлялся и использовал свои силы, чтобы спасти людей. Вспышка света, заморозившая воду перед дамбой, разрушенной ураганом, предотвращение теракта, поимка серийного убийцы, прекращение извержения вулкана, чудеса, и этим все сказано. Частота его появления увеличилась, может быть, потому что он все еще учился использовать свои способности или стал лучше чувствовать, где в нем нуждались. К середине 1990-х он перемещался от кризиса к кризису быстрее скорости звука. 15 лет без отдыха и сна. За 30 лет, насколько известно, он заговорил только один раз. После тушения крупного пожара в Александровске он остановился, чтобы проверить, не осталось ли где очагов огня. Репортер заговорила с ним, спросив по-русски: «Кто вы?» Эта сцена была записана на камеру и проигрывалась бесчетное количество раз, шокируя весь мир. Его голос звучал так, словно он заговорил впервые в жизни. Еле слышно он сказал ей: «Сын». Это и стало именем, которым начали его называть. Как нелепо, мы назвали словом, обозначающим потомка, первого из многих обладателей суперсил, паралюдей, появившихся на Земле. Раздраженно потерев переносицу с закрытыми глазами, Динни полностью отстранился от фонового шума, создаваемого телевизором, полностью сосредоточившись на своих крысах и контроле территории вокруг дома. Никого. Было уже почти 8 часов, а Тейлор все не было дома. Можно было легко придумать десятки логических оправданий отсутствию дочери, но он уже один раз был слепцом и чуть не потерял ее, а потому не имел морального права снова совершать ту же ошибку. Сказать честно, все эти кипы, суперсилы и прочее мистическое дерьмо было максимально далеко от уже немолодого докера, но словно по воле злого рока или мановению палочки невидимого дирижера, они вместе с дочерью стали кипами, пережив определенно те еще дерьмовые дни, и докеру ничего не оставалось, кроме как пытаться приспособиться к изменившимся условиям. Пока прошло слишком мало времени для каких-то значимых изменений, но он постепенно привыкал доверять не только своим глазам, но и чувствам сотен хвостатых подручных. Впрочем, все эти мысли были мгновенно вымыты из головы, когда одна из его крыс засекла приближение Тейлор, немного потрепанной, без грязной толстовки, но абсолютно точно живой и, если чувства крысы не обманывают, точно в порядке. «Папа, я дома». Уже через 5 минут передняя дверь открылась, впуская дочь. «Прости, что так поздно», — немного увлеклась тренировками. «Зато, кажется, я стала немного ближе к тому, чтобы быть героем. По крайней мере, у меня появились знакомые в новой волне. Друзьями я их пока точно назвать не могу, но когда появится костюм, можно будет договориться о совместном патрулировании», — немного слукавила Тейлор, но Динни не обратил на это особого внимания. Его дочь рядом, живая и здоровая, а остальной мир, он может и подождать. Примечание к части. https://imkfiridin.net/imagi 1569-68-1,569,688,609,750,753 JPG. София Хес. Кому не сложно, зайдите, поддержите меня не злым, тихим словом. https://tlrulati/rubak62433. Разговоры. «Папа, я дома», — крикнула я, открывая дверь. «Надеюсь, он не будет сильно злиться, что я пришла домой позже него, но на будущее столкновение с проекциями надо брать времени с запасом или еще сильнее повышать регенерацию. Все же, если на близкой дистанции мое зрение не будет большой проблемой, то вот на дальней можно сразу вешаться. Я тупо не пойму, откуда по мне стреляют, пока не станет слишком поздно». «Прости, что так поздно», — немного увлеклась тренировками. «Зато, кажется, я стала немного ближе к тому, чтобы быть героем. По крайней мере, у меня появились знакомые в новой волне. Друзьями я их пока точно назвать не могу, но когда появится костюм, можно будет договориться о совместном патрулировании, постаралась я сместить акцент, но, к счастью, если отец и заметил лукавство, то не стал заострять на этом внимание, переключившись на другую тему. «Подожди, совенок, новая волна, это разве не герои, отказавшиеся носить маски, или твой старик опять что-то напутал? Прости, не разбираюсь во всей этой кейп-мешанине». «Нет, пап, ты все правильно понял. Я встретила их после Уинслоу, во время прогулки по набережной. Ну, точнее, не совсем их и не совсем встретила, а скорее столкнулась, чуть не сбив с ног панацею. Я немного смущенно почесала затылок, внутренне радуясь тому, что удалось переключить внимание отца на что-то менее волнительное, чем разлом. Понять бы еще хоть немного принципы его работы, потому что, используя его, я ощущаю себя папуасом перед включенным компьютером. «Надеюсь, ничего не случилось?» – спросил отец, подавив смешок. «Случилось, но, к счастью, ничего опасного, по крайней мере, я так думаю. Рассказывай», – закрывая за мной дверь и провожая в гостиную, – попросил отец, на что я и рассказала про саму встречу с героями в гражданском, про разговор с панацеей и про свои мысли относительно ее ситуации. «Ну, не удержалась я. Да и, может, отец что дельное посоветует? Хм, я одного так и не понял. Если, по твоим словам, панацея всего одним касанием к коже способна прочитать всю биологию человека и не сварить себе мозг при этом, то почему она ничего не увидела в тебе? Если я правильно поняла свою силу, то из-за ограничения эффекта Мантона она не способна понимать и изменять свое тело, а так как я подключилась к силе Эми, получив те же ограничения, то, возможно, ее силы посчитали меня продолжением ее тела, потому что я тоже не смогла ее прочитать. Не знаю, как это работает, но силы в целом странные. Да и вообще, ты не выглядишь сильно удивленным, что сила панацеи — это не исцеление, а изменение. Ну так если попасть к ней на прием ни у меня, ни у самих докеров шансов нет изначально, тогда какая разница, на чем строится ее исцеление? Работает, и славно, а детали оставь кому-то, кто любит в этом копаться. Что же до ее психического здоровья, то лучше оставь свои мысли насчет Кэрол Даллан при себе. Это мало того, что не культурно, так еще и я знаю эту женщину. Она легко может подать в суд за что угодно, а учитывая ее опыт и статус героя, то и легко выиграть. Так что прости, но законными методами, на одних лишь твоих подозрениях, мы ими не вытащим, а незаконными. Похищение панацеи – это прямой путь за решетку. Кстати, почему именно Кэрол, а не, допустим, сама Слава, друзья Эми или официальный лидер команды? Прости, не знаю, как там ее зовут. Не знаю, честно призналась я. Просто тогда мне это показалось единственно верным вариантом. Да и если я ошиблась насчет Кэрол, то она все еще остается виноватой хотя бы в том, что допустила подобное у своей дочери или не обращала на это внимания. Прости, подавленно ответил отец, приняв эти слова и на свой счет тоже. Ты не виноват, папа, это просто я оказалась слишком слаба, чтобы попытаться решить свои проблемы самостоятельно, постаралась я его успокоить. Не слишком удачно, но вроде он снова взял себя в руки. Кстати, почему ты сказал именно мы? Не могла не спросить я, ведь папа говорил так, будто уже давно все для себя решил и отступать не намерен. Да, мы, совенок, ласково улыбнулся отец, потрепав меня по волосам, а крыса под ногами запищала с какой-то странной интонацией. Один раз я уже был слеп к твоим проблемам, и вот чем все это обернулось. Так что теперь я буду полностью на твоей стороне, хоть и не понимаю стремления стать героем. Городу можно помочь и другими способами, хотя и не в Брактон-Бей. По крайней мере, пока есть банды, но мы отвлеклись. Так что хочешь делать? Ну, я задумалась. А ведь и вправду, что, я хочу помочь Эми, и я хочу ее силу. Да, это эгоистично, но, надеюсь, она будет не в обиде за такое. Но вот как этого достигнуть? Ладно, разобьем на шаги. Чтобы помочь Эми, надо, чтобы она начала ко мне прислушиваться, то есть стать ее другом. Угу. Ситуация не улучшилась, особенно учитывая мою боязнь к кому-то привязываться из-за предательства Эммы. Но допустим, сначала, я думаю, стоит воспользоваться предложением Эми в виде безопасных патрулей с ее сестрой, а там через нее осторожно узнать, что той нравится, а что нет. Также стоит узнать, когда и где будет их следующая совместная прогулка, ну не все же время панацея проводит в больнице, и напроситься на нее, попытавшись завязать хоть какие-то отношения с Эми. А вот дальше я пока не загадывала. Звучит как план, одобрил отец мою задумку. Но у тебя есть костюм, да и не стоит быть сильно навязчивой. Если Эми посчитает, что тебе что-то от нее нужно, едва ли будет такой открытый. Это я и сама понимаю. Хорошо, тогда вернемся к главному, то бишь костюму и этому, как его, а, точно, кейп имени, вспомнил отец, после чего недоуменно на меня посмотрел и продолжил. Не понимаю я этих привычек натягивать обтягивающие лосины, называться вантузом и идти чистить доки, рискуя получить по почкам или словить пулю телом. Хочешь помочь городу? Иди в полицию, пожарную, скорую, да хоть сантехником. Будешь и пользу приносить, и жизнью меньше рисковать. А хочешь, наоборот, морды бить, то чем ты лучше тех же рядовых из банд? Впрочем, да, это было бы верно в любом городе, кроме Брактон-Бэй. Так что тебе нужен нормальный костюм с нормальным уровнем защиты и какое-то недурацкое прозвище, пока его не придумали за тебя. Мне, удивленно воззрилась я на него, но как же ты, а я не собираюсь лезть на рожон, а в бою, если прижмет, все одно будут крысы, просто ответил отец, а я невольно примерила эту роль на проекцию в разломе и поняла, что это жесть, отбиваться от бесчисленных орд грызунов, уставать, получать ранения и быть в итоге заживо съеденным ими, так и не узнав, что твой противник все это время был в паре кварталов от тебя и ни разу не вступал в прямое противостояние. Страшно. Да отец может прямо сейчас с минимальной подготовкой пойти и оставить того же Лунга с голой задницей и без банды. А уж если соединить его силу с абсолютным биокинезом ими, да можно за пару ночей в одиночку зачистить весь город от злодеев, и никакие герои не понадобятся. Нет, боюсь, тогда ордер на убийство будет мне заказан. Биотехнари и властелины. Этих двух разновидностей кейпов люди боятся больше всего. И не без причины. Нилбок, со своей стороны, сильно подпортил репутацию всем биотехнарям, а бояться человека, способного одним взглядом полностью сломать тебе жизнь, заставляя выполнять все его прихоти, это естественно. Так что сочетание сил биотехнарь-властелин не только очистит город от банд, но и от его жителей, попутно повесив на меня мишень для всех желающих. Плохой из меня, наверное, герой, если я не готова пожертвовать собой ради города. Точнее, не совсем так. Я понимаю риск и готова к нему, но осознанно ставить на себе крест не хочу. Я не самоубийца. Кстати, о костюме, или, точнее, силах. Прости, пап, похоже, моя способность – это не совсем копирование. Вернее, копирование – это как бы основа, а дополнение – это создание проекции тех кейпов, которых я уже встречала, честно призналась я, обдумывая, как бы получше признаться, что заживо сожгла школьную звезду легкой атлетики и заправила сучьего трия по совместительству. То есть, встретив кейпа, ты можешь не только на час скопировать его силу, но и создать его же проекцию, тогда надо будет купить билет на экскурсию по вышке. Недорого, зато сможешь создать хоть всю команду протектората. Не надо, пап, я поспешила его остановить, представив, что вместо туповатой Софии меня бы ожидал оружейник в броне и с алебардой. Такого я бы даже сейчас не поцарапала, не то что тогда. Понимаешь, создаваемые мной проекции, как бы это сказать, изначально агрессивны к создателю и не прочь его убить. Выдал настолько заковыристую речь папа, что цензурными там были только предлоги. По крайней мере, мне так показалось, ибо я не поняла и трети того маршрута, куда он посылал создателя сил, их отправителей и всех, кто использует их во зло. После чего, более-менее успокоившись, видимо скинув часть гнева на своих крыс, внезапно осипшим голосом спросил, кто? София Хесс. Она оказалась призрачным сталкером и первой, чью проекцию я смогла одолеть, вжав голову в плечи, хриплым голосом созналась я. Вот же сука черномазая, да чтоб ее всей империи неделю драли. Разгорячился папа, а воинственный писк подконтрольных крыс в доме стал почти невыносимым. Пап, пап, успокойся, я здесь, рядом, живая, здоровая и не собираюсь тебя покидать, закричала я, тормоша отца, потому что на обычные слова и касание за руку он уже не реагировал, погрузившись в феерию гнева, с некоторым трудом, но мне все же удалось привести того в чувство. Все, спасибо, совенок, я спокоен, наконец взял себя в руки отец, после чего, ненадолго задумавшись, продолжил, ты прости старика, но если проекции агрессивны к создателю, то я просто не понимаю логику твоей силы. Зачем ей стремиться убить тебя руками третьей стороны в виде проекций? Понимаешь, победив проекцию Кипа, я могу получить сильно искаженную и ослабленную версию его силы, но уже не на час, а на постоянной основе. Так ты теперь можешь становиться невидимой и подсматривать за мальчиками в душе, с серьезным лицом пошутил отец. Ну, я надеюсь, что пошутил. Ведь правда, папа? Смущенно-возмущенно воскликнула я, на что он пару раз хохотнул, разряжая атмосферу, после чего продолжил. Ну ладно, пошутили и хватит. Так какую силу ты смогла получить? Вот, с гордым видом показала я тусклое полупрозрачное лезвие, которое на свету легко заметить, а если в ночи, да при плохом освещении, читай на всей протяженности доков, так сразу и не поймешь, что тебя порезало. Другое дело, что пробивная способность пока что ниже некуда, и если судить по скорости развития той же регенерации, еще долго будет оставаться на том же уровне. Хм, и что оно может? С интересом спросил отец, взяв принесенный крысой карандаш и проведя им по кромке лезвия. Лезвие, несмотря на свою призрачную форму, легко разделило карандаш на две неравные половинки. Хм, повторил отец, огладив пальцами обрубки. Срез ровный. А что насчет других, более прочных материалов? И да, я, конечно, не интересовался, но разве сталкер могла создавать подобные лезвия? Нет, не могла. И это не совсем лезвие или проекции лезвий, а скорее фантомное продолжение тела в форме клинка. Не знаю, как правильно объяснить, но ими я не совсем режу, а скорее смещаю часть объекта по фазе, из-за чего и появляется место разреза. Так что чем крепче и плотнее объект, тем сложнее мне его сместить. Клинок, проекция, смещение по этой твоей фазе, перечислил отец, после чего поднял бровь и спросил, какая разница, если исход один? Не знаю, честно призналась я, ведь даже не задавалась этим вопросом, хотя, наверное, должна была. Ой, всполошилась я, вспомнив то, о чем за всеми этими событиями просто забыла. Мне же домашку еще делать. Все, пап, я побежала. Кстати, а как там с твоими знакомыми? Стоя уже у лестницы на второй этаж, спросила я. Прости, совенок, все глухо. Попросил прощения отец так, будто это его вина. Без массовых заявок о нарушениях санэпидемконтроля даже с привлечением моего знакомого они и не почешутся, а заявок не будет. Ибо директору Блэквиллу проще самой разобраться с проблемой, даже если это будет вести ко всем возможным нарушениям, которые только можно придумать. Именно, мрачно подтвердил отец, после чего на его лице появилась злая ухмылка. Интересно, если крысы таки испортят всю еду и перегрызут проводку, вызвав короткое замыкание, она также будет с постной миной говорить, что все в порядке, или таки почешется для решения первопричины проблемы, а не следствия. Не уверена, учитывая общее состояние Уинслоу и сильно дисгармонирующий с этим кабинет директора, не уверена, что даже если крысы начнут целыми выводками по коридорам бегать, мы дождемся каких-то адекватных решений. Ну вот и проверим, мрачно усмехнулся отец. Только вот доброты в этой улыбке не было ни грамма, в отличие от обещания скорых проблем. Думаю, через недельку тренировок я в достаточной мере освоюсь со своими силами, чтобы контроль над крысами не срывался от любого постороннего звука или движения. После чего наведаюсь ими в твою школу. Я же обещал тебе, что обеспечу школе кучу проблем. Пап, ты выглядишь зловеще, не могла не отметить я. Высокая долговязая фигура со злой ухмылкой на губах и мрачным блеском в глазах в окружении больших, воинственно пищащих, вставших на задние лапы крыс. Ну прямо новый злодей, крысиный король, готов, только что маски до костюма в мрачных тонах не хватает. А учитывая его силу, он мог бы очень громко о себе заявить. А что до школы, то лучше не надо. Неписанные правила и все такое. Давай, может, что другое придумаем. Прости, Тейлор, не сдержался, враз разрушил образ злодея виноватой улыбкой отец. Даже хвостатые прислужники, почуяв потерю настроя своего босса, нестройной колонной убежали в подвал. Как знаешь, но если что, знай, я всегда на твоей стороне. Спасибо, пап, тогда я пошла, создав лезвие на тыльной стороне ладони и начав с ним забавляться, изменяя его форму и размер, то создавая прямой клинок, то листовидный наконечник, то конус, а то и вовсе сжимая и удлиняя в иглу, пошла делать домашнюю работу. А кто сказал, что нельзя тренироваться во время выполнения такой скучной, а с абсолютной памятью, так и вовсе банальной обязанностью, как домашняя работа? Да, сложнее, возможно дольше, но ничего не мешает начать. Осознание. Неделю спустя. Школа Уинслоу. Окончание уроков. На этом все, класс, можете быть свободны. Сразу же после звонка закончил учитель математики, настаивающий, чтобы все его называли господин Куинлан. Как по мне, слишком много чести для очередного пассивного наблюдателя, так ничего и не сделавшего ни с издевательствами, ни с нарушением порядка в школе.